Глава 19. Сайлос. Слоан упрямится куда сильнее обычного. Я как-то надеялся, что если дать ей время, то она обдумает ситуацию и придет в себя. Но прошло уже больше недели, а подруга так и не отвечает на мои сообщения. Я отправил ей целую простыню с заверениями, что не пытаюсь залезть к ней в штаны. Припоминал Слоан нашу дружбу, то, как мы были неразлучны с 9 класса. Не поймите неправильно. Если бы она предложила переспать, часть меня была бы очень даже не против. Но я понимаю, не светит. И вообще у меня девушка есть, а Слоан снова с Эрджеем. Так что проехали, давайте забудем уже. Я всегда считал ее рациональным человеком. Да, склонным к гневу и ужасному вкусу в парнях, но по сути своей логичным. Но, кажется, ее саморазрушительная привычка встречаться с неудачниками повлияла на мозговые функции. Ей срочно нужно вывести яд из системы, вот только я не могу подобраться достаточно близко, чтобы убедить Слоан в этом. «Нет, ну ты-то меня поддержи», — говорю я Ами. «Это же явно дурной звоночек. Она стала совершенно другим человеком, перестала со старыми друзьями общаться, и все из-за того, что этот новенький, считай, загробастал ее себе». «А об этом месте что думаешь?» — спрашивает Ами, пододвигая ко мне ноутбук. Мы сидим у нее на кровати, и она ищет лучшие места для жилья в Лондоне, закинув голые ноги на мои. «Думаю, мне нравится Ноттинг-Хилл. Помнишь, я заставила тебя посмотреть ту старую комедию? Как раз тут снимали». «Ага. Мне, в общем-то, абсолютно все равно. Да и ничего из ее комедии я не помню». Добавив страничку в закладки, Ами продолжает поиски с завидным упорством криминального детектива. «Я понимаю, ты думаешь, все это глупо, потому что до этого еще дожить надо. Но мне стоит уже начинать готовиться. Необходимо как-то убедить родителей дать мне провести свободный год в Англии. Если я покажу им, что уже все нашла, родители, может, и оплатить все будут не против. Понимаешь?» «Ага, да. Я ее почти не слушаю. И уже жалею, что вообще пробрался к ней в общагу этим вечером. Ами уже несколько дней меня донимала, чтобы я навестил ее в Балларде. И вот я пришел. А она сначала провела час в ванной над какой-то новой схемой по уходу за кожей, после которой лицо девушки пахнет клеем. А теперь собирается все остальное время готовиться, пока я сижу тут и считаю секунды жизни, утекающие сквозь пальцы. Если бы одна из твоих подруг вдруг перестала с тобой общаться, потому что начала с кем-то встречаться, ты бы тоже что-то заподозрила, нет? Люди меняются, когда у них появляются отношения», отрешенно говорит Ами, листая фотографии. «Хотят все свободное время проводить вместе». Она поднимает глаза от экрана. «Это нормально?» «Да, но это уже перебор. Мы никогда раньше не ругались». Когда-то Слоан ценила мое мнение. Но теперь тот червь, которого Эрджей подсадил ей в мозг, полностью изменил ее характер. «Тебе не нравится парень, я правильно поняла?» «Да он просто недостоин, Слоан», — скалюсь я. «Лично для меня фиг с ним, он нормальный. Но для нее я вас умоляю». Ами хмурится. «Похоже, она просто хочет, чтобы ты порадовался за нее. Если ты этого делать не собираешься, то вам, возможно, стоит сделать перерыв». Хмурюсь сильнее. «Мне кажется, ты не до конца понимаешь серьезность ситуации». Наконец до нее доходит, и она закрывает крышку ноутбука. «Может, если бы мы больше времени проводили вместе? А я что тут делаю?» «Ты очень много последнее время говоришь о Слоан. Я бы даже сказала, постоянно». «Уж прости, что не могу прикинуться, будто меня интересует география Лондона». Ами закатывает глаза. «Нам не обязательно говорить о Лондоне или вообще о чем-либо». Она наклоняется поцеловать меня, и в нос дребет удушающий запах клея. Заставив себя не дышать носом, я пытаюсь не обращать внимания на липкость ее кожи на моем подбородке. Клянусь, большинство всей этой косметики, которой девчонки мажутся, им только вредит. И тем не менее, когда она опускает руку и гладит меня сквозь джинсы, я отгоняю эти мысли прочь и позволяю стащить с себя футболку. Она отбрасывает в сторону и свою. На ней оказывается мой любимый лифчик, что я очень даже ценю. Он белый с красной оборкой и очень аппетитно поддерживает ее грудь. Как бы она ни действовала порой на нервы, Ами классная девчонка, и у нее отпадные сиськи. Когда я впервые запустил руку ей под футболку на танцевальном концерте ее сестры, то то чуть не спустил прямо в штаны от того, какая она была мягкая и тяжелая. Запустив пальцы в одну из чашечек, я стягиваю ее вниз, обнажая маленький розовый сосок, и прихватываю его пальцами, пока Ами спускается ниже по моему телу, расстегивает ширинку и сжимает в руке мой член. Взглянув на меня сквозь густые ресницы, она закидывает русые волосы за плечо и облизывает кончик пениса. Удовольствие волной взбирается по позвоночнику, и я закрываю глаза. По какой-то отвратительной причине под веками тут же всплывает видение того, как Слоан отсасывает Арджею. Ладно, Дюк, мы хотя бы знали, где он бывал. А новенький сам признался, что его мотало по всей стране. Интересно, Слоан хоть отправила его провериться на всякое? «Так нормально?» — спрашивает Ами, двигая рукой. «Или лучше что-то еще?» Только сейчас понимаю, что она этим занимается уже минуту, а у меня встал спасибо, если наполовину. Нет, все в порядке. Чуть больше языка. Ами обычно делает первоклассный минет. Ей это нравится, так что пытаюсь сосредоточиться, сжимая ее грудь и щипля напряженные соски. Но как бы она ни старалась, в полный рост я встать не могу. В конце концов она садится и с раздраженным вздохом трясет уставшей рукой. «Прости», — говорю я. «Устал, наверное. Плавание измотало». Она смотрит на меня, наклонив голову на бок, пока я убираю член обратно в джинсы. «Плавание», — с сомнением повторяет она. «Или есть другой вариант?» Она разгневанно фыркает. «Дело в Слоан». Я напрягаюсь. «Это еще почему?» «Потому что ты больше ни о чем другом не говоришь вообще, Сайлос». Скорчив рожу, Ами издевательски изображает карикатуру на меня. «Слоан на меня злится. Слоан ведет себя как сучка. У Слоан новый парень. Думаю, мне стоит обидеться на такой портрет». Спрыгнув с кровати, она подбирает свою футболку с пола. «Серьезно, ты ей практически одержим. И мне это не нравится». «Да что за бред ты несешь?» Голос Ами становится острее. «Так значит, ты на нее не запал?» Уже второй раз в критический момент очень важного разговора, как полный идиот, медлю слишком долго. На лице моей девушки проступает шок. «О, боже мой!» «Ами, погоди, все совсем не так». Она уже не слушает мои вялые возражения, и на ее глаза наворачиваются слезы. «Я ведь, кажется, знала, даже когда мы начали встречаться». Ее нижняя губа ходит ходуном, и она вонзает в нее зубы. «Но я так тебя хотела, что подумала, но в какой-то момент я понравлюсь тебе настолько, что ты забудешь про нее». Коротко и глухо втянув воздух, Ами утирает щеки. «Делала все, что могла, чтобы быть именно той, какая тебе была нужна. Но ничего не работало, потому что я ведь вообще никогда тебе не нравилась, так? Ты был не способен меня полюбить». Тишину комнаты прорезает сдавленный всхлип. «Ты просто убивал время, пока Слоан не освободится». «Ами, я была к тебе добрее, чем ты заслуживал», — говорит она, и по щекам девушки катятся слезы. «Плохой ты человек, Сайлос». «Ой, да ладно тебе. Раздуваешь из мухи слона. Не запал я на Слоан». Бормочу, наконец выдавив из себя отрицание. «Не верю». «Но это правда». «Вру». «Да пошел ты, Сайлос». Она поворачивается ко мне напряженной спиной. «Все кончено. Уходи». Инстинкт говорит мне остаться. Убеждать ее всю ночь в обратном, пока она не оттает. Ее неуверенность в себе уже не первый раз сносит ей крышу. Я знаю правильное количество добрых слов и тихих обещаний, и мы это переживем. Но, поднимаясь с кровати и надевая футболку, я понимаю, что мне плевать. Эти отношения выпили достаточно крови. Больше нет сил париться. Блин, да она, пожалуй, делает мне одолжение. Не придется придумывать убедительную речь для расставания. «Прости», — говорю я, но это лишь наполовину искренне. А потом беру свои ботинки и выхожу за дверь. Выйдя из комнаты Ами, я тяжело вздыхаю от облегчения и иду к лестнице. Через половину коридора открывается дверь, и меня встречает знакомое лицо. Смуглая кожа, янтарные глаза. Мила Уитлок. До аварии Кейси Мила была лучшей подругой Слоан. И она горяча. Сейчас на ней короткие шорты и черный спортивный лифчик, выставляющий на показ ее упругую грудь и сильный пресс. Тело у нее что надо. По ее лицу медленно расползается веселая усмешка, когда она замечает меня с ботинками в руках. «Повеселился?» — спрашивает она. Пожимаю плечами. Кажется, меня только что бросили. Мила смеется мне в лицо. «И хорошо. Ей давно было пора постоять за себя». «Ага, спасибо за поддержку». «Извиняться не буду». Фигуристая брюнетка машет мне через плечо и удаляется, покачивая бедрами. «Сладких снов, Сайлос».